Он сказал, что самолет обледенел, не мог вывести троих, и он оставил вас с тюленщиками из казахского колхоза. Тюленщики направлялись домой на лошадях и охотно захватили вас». «Вот мерзавец!» — даже как-то растерялся Фома. «Он подлый! О, какой он подлый!» — воскликнула Лиза и заплакала. Отец осторожно дотронулся до ее волос. «Доченька, не плачь! Вернулись ведь!» Львов сказал, что перепутал название казахского колхоза, откуда были тюленщики. Вздохнув, стал продолжать Турышев. «Поэтому вместо того, чтобы выслать самолеты на поиски, вас искали по колхозам. Были запрошены все районы. Никто вас не слышал, как сквозь землю провалились». «Мерзавец! Попадись он мне теперь!» — сжал кулаки Фома. «Ну и как же?» — торопил я. Охотин узнал эту историю, и что Глеб спешно увольняется, ну и заподозрил его. Собственно, причина увольнения была ясна. Приезд в Москву в связи со смертью отца, освободившейся квартирой и прочим, о чем Глеб предупреждал давно. И все же Охотин заподозрил неладное. Он прямо из больницы позвонил в авиационный штаб, а заодно и в прокуратуру, и высказал свои догадки. Лишь тогда начались поиски в море. Через 12 дней после того, как вы уже попали в относ. Глеб упорно отрицал, надеясь верно, что вы уже погибли и никто ничего не узнает. Теперь ему не вывернуться. Из комсомола его, конечно, исключат. Охотин говорит, что Глеба спишут на землю и, может, отдадут под суд. Львов был летчиком по ошибке. Ему не хватало моральных данных. Отец и сестра не верили в него как летчика, считая слишком слабохарактерным, да и физически слабоватым. Они ошиблись. Глеб оказался более крепким и более волевым, нежели они ожидали. Он прекрасно владел техникой пилотажа. Но одна техника – это всегда и во всем слишком мало. Надо прежде всего быть человеком. Так говорил Иван Владимирович, но это были мои мысли и мысли Фомы. Как странно бывает слышать твое заветное, высказанное другим человеком, и какую это дает радость. «А где сейчас мальчик?» — спросил Фома. Он был очень взволнован. Видно, здорово расстроился. Мальчик отозван в Москву. Он же на работе. Андрей Георгиевич выписывается на днях из больницы, — пояснил Иван Владимирович. Лиза вскочила, чуть не опрокинула стул и, порывшись в письменном столе, подала мне пачку телеграмм от Филиппа. Все они были об одном. «Телеграфируйте, если что, узнаете нового. Филипп». Звонили из штаба. Начались поиски в море. Мальчик. «Лизонька, береги себя. Будь мужественна. Они будут найдены. Филипп». «Дорогой Иван Владимирович, добился отсрочки вашего поступления в институт. Поберегите Лизу. Филипп». «Из штаба заверяют. Скоро будут найдены. Крепитесь. Филипп». «Лизонька, береги себя, не отчаивайся. Они не пропадут с Яшей Фома. Мальчик». «Лизонька, береги себя. Рвусь в Буруны, пока не могу приехать. Твой мальчик». «И по телефону каждый день звонит», смеясь, но с невольной гордостью, сказала сестра. Фома заметно помрачнел. Он уже, бедняга, ревновал. Мне его стало жалко. Лизе, наверное, тоже. «Фома, хочешь еще пирога?» — ласково спросила Лиза. «Не потребовала, чтобы мы, наконец, рассказали подряд о своих приключениях на море и на берегу». Я стал рассказывать подробно, но Лиза опять заплакала. Пришлось сократить свой рассказ. Она еще не была в силах выслушать все. Уж очень настрадалась за это время, когда почти никто не верил уже в наше спасение. Фома подмигнул мне, и я заговорил о другом. Вдруг Лиза посмотрела наплаканными глазами на Турышева, улыбнулась и подняла бутылку Кагора, рассматривая ее на свет висячей лампы. «Еще есть вино? Папа, разлей по рюмкам. Теперь мы выпьем за здоровье мужа и жены. Наш Иван Владимирович женился и покидает нас.